Глава 24. Оса. Солнце уже вовсю светило в окно моей комнаты, когда я проснулась. Однако для Инессы это было еще совсем раннее утро, и в ближайшее время ее пробуждение можно было не ожидать. А вот я привыкла вставать рано, и для меня 8 часов утра было уже весьма поздним утром. Я встала, привела себя в порядок, проверила спящую баронессу, обошла все комнаты покоев, убедившись в том, что ничего нового и подозрительного в них не появилось, проверила артефактом только что принесенный служанкой кувшин с чистой водой и просканировала внутренним взором коридор возле покоев. На страже у входа, как всегда, сидел один из телохранителей, кажется, Богдан. Больше никого в коридоре не было. Уйти из покоев, не сдав клиентку с рук на руки телохранителям, я не могла. Так что придется ждать, пока Инесса проснется, позавтракает, приведет себя в порядок и отправится куда-нибудь вне покоев. Причем, если это будет прогулка по саду без сопровождения каких-нибудь придворных дам, то мне придется идти с ней. А вот на посиделки с княгиней или на обед совместно с семьей жениха я могла не идти. Вскоре в дверь покоев постучали, и открывшая ее служанка вернулась в гостиную с огромной корзинкой алых роз. Букет выглядел роскошно. Цветы с полураскрывшимися бутонами явно были только что срезаны. На некоторых лепестках еще поблескивали капельки росы. Аромат цветов разнесся по гостиной. Я проверила карточку отправителя. «Самой прекрасной девушки на свете», — гласила надпись. И скромная подпись «Л». Надо будет уточнить у баронессы, что за «Л» отправляет ей такие букеты. Все-таки она невеста княжича, и такие проявления внимания принимать будет крайне неосмотрительно. Привычным движением провела кольцом артефактом над букетом и вздрогнула. Определитель ядов засветился красным светом и завибрировал. «Срочно вынесите букет из покоев, а лучше вообще из дворца», — велела я горничной. «Впрочем, нет, совсем выкидывать его пока не стоит, все-таки это улика». «Поставьте букет в коридоре у окна и срочно позовите ко мне дворецкого. У нас покушение на жизнь баронессы». Девушка испуганно заморгала и на вытянутых руках вынесла букет из покоев. Я выглянула в коридор и обратилась к телохранителю. «Кто только что принес букет?» – спросила я у него. «Лакей. Одет был, как все лакеи во дворце, в такой же униформе». «Запомнил, как он выглядел?» «Конечно. Что случилось?» «Кольцо отреагировало. Что-то с этим букетом нечисто», — ответила я. Через 10 минут вернулась горничная с дворецким. Помимо дворецкого, ее сопровождал мужчина лет 30-35. Весь какой-то малозаметный, серый, в сером костюме, среднего роста, слегка худощавый. На такого взглянешь и внимания не обратишь. «Это руководитель службы безопасности князя Евгений Михайлович Петровский», представил мужчину дворецкий. «Очень приятно. Асанна», — ответно представилась я, не видя необходимости называть свое полное имя. «Что у вас случилось?» — спросил Петровский, внимательно разглядывая девушку в скромном платье и с повязкой на глазах. «У нас букет случился. Вон тот», — кивнула я на букет, стоящий у окна в коридоре. «И что же с ним не так?» — удивился безопасник. «Мне сказали про отравление. Баронесса пыталась употребить цветы внутрь, и они оказались несъедобны?» За эти саркастические нотки мне хотелось его убить. Я закатила глаза, благо этого не было видно под повязкой, и терпеливо, как маленькому ребенку объясняют элементарные вещи, сказала. «Я проверила цветы определителем ядов и прочих вредных веществ. Он просигнализировал, что там что-то не так». «Недостаточно пышный букет?» Скептически поинтересовался мужчина, но тут же позвал. «Влад!» Из тени коридора вынырнул молодой парень, также скромно и малозаметно одетый. «Вызови срочно дежурного мага, и пусть возьмет с собой артефакты на определение ядов, приворотов и прочего такого вредного. Давай махом, а мы пока поговорим с... госпожой Асанной», — выдал Петровский. «Будет сделано!» — подобострастно рявкнул Влад и снова скрылся в тени коридора. «Покажите, как отреагировал ваш артефакт», — велел безопасник. И мы двинулись к букету. Я провела кольцом над букетом и показала этому недоверчивому типу засветившийся красным светом артефакт. «А как вы поняли, что он светит не так? Вы же, слепая». «Так он не только светится, но и слегка вибрирует», — объяснила я ему. «Любопытная вещица. Расскажите пока, когда и кто принес букет? Как долго он находился в покоях баронессы? Я вижу там карточка, но пока не рискну ее брать. Вы читали, от кого она?» «Букет принесли с полчаса назад. Лакея, который его принес, видел наш телохранитель», — кивнула я в сторону Богдана. «Он сможет подробнее описать, как тот выглядел». Почти сразу я проверила букет и решила, что он небезопасен, и велела выставить его в коридор. «Да, карточка там есть. Текст точно не помню, но что-то про то, что самой прекрасной девушке и подпись, просто буква «Л». «То есть баронесса букет пока не видела?» «Баронесса пока почивает. Сами понимаете, вчерашний прием длился почти до утра». «Ну да, почти все гости еще спят», — согласился мужчина и подошел к Богдану, чтобы выяснить все, что тот мог сказать про лакея, который принес букет. Вскоре вернулся Влад, за которым спешил невысокий, какой-то весь кругленький мужчина в мантии. Лысая голова добавляла ощущение округлости внешнему виду мага. Он нес с собой небольшой саквояж, из которого, подойдя к букету, начал вынимать различные артефакты и проводить проверку. Спустя добрых полчаса он вынес вердикт. «Букет действительно отравлен. Пары, исходящие от него, содержат особый газ. Он без запаха и совершенно незаметен при дыхании, но воздействует на сердечно-сосудистую систему. Человек, надышавшийся этим газом в определенной концентрации, постепенно становится вялым и апатичным, а при периодическом повторном воздействии на его сердце спустя какое-то время умирает от прекращения сердечной деятельности. Это хорошо, что вы поставили букет возле окна. Газ так выветривается, и его концентрация становится практически безвредной. Чего не было бы, останься букет в замкнутом помещении». Евгений Михайлович тихонько выругался и спросил. «Карточка в букете безопасна? Ее можно забрать на изучение?» «Да, опасны только сами цветы, а точнее бутоны. Если бы кому-то пришло в голову их понюхать, то получил бы особенно высокую концентрацию опасного газа», — ответил маг. Петровский отдал распоряжение срочно утилизировать букет, забрав предварительно карточку. «Благодарю вас за бдительность», — поклонился он мне. «Я обращусь к вам и к баронессе с дополнительными вопросами по ходу следствия». «Хорошо», — ответила я, и вернулась в покое, где продолжала мирно спать Инесса, даже не представляя себе того, что творилось за дверью ее спальни.